Глава 13. Не грабители. Дима судорожно втянул носом густой осенний воздух, смешанный с копотью выхлопных труб от мимо проезжающих в бурном потоке автомобилей. Ему хотелось высунуться в окно, запрокинуть голову и просто нервно дышать, пытаясь успокоиться, наблюдая за медленно дрейфующими в темнеющем небе ватной мягкостью облаками. «Дава, вот ты чем думал вообще?» Дима задал резонный вопрос охрипшим голосом, чувствуя, как от быстрой езды перед глазами все немного плывет. А от нервного мандража его слегка потряхивает. Уровень стресса в крови сигнализировал опасными показателями. Дима с тихим хрустом костяшек сгибал и разгибал пальцы в кулаки, пытаясь подчинить свое тело, взять под контроль эмоции, пробегающие острым импульсом в сердце. Перчатки с открытыми пальцами неприятно натирали ладони. Внутри минивэна грохотала музыка, сносящая шаткое внутреннее равновесие. Сладковатый освежитель воздуха, болтающийся в баночке подвеской на зеркале заднего вида, рассеивал точно пыльцой цветочную мягкую свежесть. Какой-то абсурдно медовой ноткой она звенела в тяжелом дымном облаке, которое Дава не спешил выпускать в окно, затягиваясь электронкой. Диме казалось, что этот плотный дым окутывал и давил совершенно к месту, отрезвлял накалившийся разум. «Я не понимаю, о чем ты?» Дава протянул с лисьим прищуром, встраиваясь через поворот в длинную пробку, приткнувшись у крайнего ряда, где с его стороны из окна тянулись пальмы с чуть пожелтевшими листьями, а на другой мелькали огни кафе и мини-отелей с миниатюрными квадратиками бассейнов. «Будешь?» Электронка в его длинных пальцах перемещалась подобно умелому фокусу. Дима, нахмурившись, покачал головой. Внутри и без сигарет было так горько и токсично, что тошнотворный комок царапал горло. Возможно, что-то еще убивало, не болезнь, а трава другого сорта, и несло от нее рыхлой могильной землей. Тоска и горе. «Черт, что в твоей голове было, когда ты заказ принял?» Дима повернул голову, вглядываясь в ряд машин, сквозь общий гул ему послышалась слабая трель сирены. Страх колючками впился в ребра. «Димыч, что ты заладил?» За дымным пепельным облаком не видно лица, но Дима почти уверен, что губы Давы расплылись в кривоватой усмешке. «Вам же нужны деньги, а я нахожу способы их заработать. Легально! Все ж в плюсе, а я вон у вас какой заботливый менеджер!» Дава выделил слово «легально», произнеся его по слогам. Это вызвало смешок. Взгляд Димы помрачнел. Он весь подобрался на сиденье, чувствуя укол вины. Не их случай с этим легально. Возможно, они даже каждый раз пытаются. Но все в итоге идет по одному месту. Непонятно совершенно, почему такой, как Дава, решил собрать свою танцевальную команду мечты, брейкеров из таких отбросов общества, как они. Почему в них верил? Что там пытался в них разглядеть с упрямостью наивного самаритянина? Но пока у Фаер выходило только дружно влипать в неприятности. А Даве принимать все их выходки со снисходительной усталой усмешкой. Знает ведь, на что подписался. «Нафига ты согласился притащить нас в тот дорогущий особняк, Дав?» Вопрос отзвуком отрикошетил в ноющей грудной клетке. Жалостью к себе не тянуло, скорее смирением, что сквозным холодом пробирало до костей. Вот они, сломленные дети из маленького городка, у которых никогда не будет другой жизни. И даже если скрыться за маской, внутренности все так же будет стягивать леской, сердце биться затравлено и горько среди всего, что недоступно по праву рождения. «А нафига я вам до этого уже не один месяц вдалбливаю про правила поведения, а? Не на поводок же мне вас сажать, чтобы вы не чудили!» Из горла вырвался смешок, что горьким осел на губах. Дымным. Чудили. Это как-то даже ласково, преуменьшение. Само их выступление несколько часов назад прошло хорошо. если не брать в расчет то, что опять пришлось напяливать на себя странную одежду. И черт дери уши, кошачьи. От них голова чесалась, а трогать нельзя до самого конца номера. Издевательство не иначе, детский праздник удался. Пока Дава общался с хозяевами дома, они, завороженно удивившись окружающей роскоши, разошлись по особняку. Дима, конечно же, заглянул на кухню, что напоминало собой отдельный мир, с навороченными плитами, духовками и огромным холодильником. Костик прошелся по обеденному залу и гостиным. Рома развлекал девчонок и именинницу. Майя забралась на верхний этаж, решив прогуляться по личным комнатам. Там же ее и обнаружил охранник. Дима услышал ее испуганный крик и прибежал на помощь. Увидев Майю, вырывающуюся из лап мужика, Дима не удержался и бросился на него с кулаками, решив, что мужик решил воспользоваться своим служебным положением. На поднявшийся гомон сбежался остальной персонал и Дава, который иронически выгнул бровь в беззвучном вопросе. «Можно мне вас хоть на час оставить?» «Совершенно точно нельзя, потому что перед уходом выяснилось, что еще один член их группы, Костя, весь обложил себя стащенным серебром, точно собирался защищаться от нечисти или идти на нее охотиться. В общем, успели все вернуть на место. Но хозяева дома все равно что-то заподозрили и позвонили в полицию. Последнее – предположение, но никто из них не хотел рисковать. Дело не успели натворить». Один только охранник с фингалом под глазом мог дать показания против Димы. В итоге скомканно распрощались и сорвались в минивэн. Дава дал по газам, с ревом вырвались за ворота и поехали на скорости прочь. И вот уже несколько часов петляли по шумному потоку городских улиц, а Диму не отпускало тревожное чувство, что за ними где-то вдалеке с сиреной петляет полицейская служебная тачка. Разукрашенный яркими граффити минивэн резко затормозил у массивной красной буквы «М», подорущий рэп из динамиков, который Дима пытался не замечать. «А это нормально? Ну, что мы поесть заедем?» Подает испуганно голос, напоминающий раскатистый низкий бас Рома с заднего сиденья. «А что, в ресторан «Мишлен» хочешь, доктор?» Рома Докторев удивленно вскинул голову, растерянно моргая добродушными карими глазами. Прозвище у него это еще с детского сада, в который он ходил вместе с Майей. Правда, ему оно не подходило. Он скорее был похож на мускулистого громилу рестлера со щенячьим преданным взглядом, чем на умника-врача. Но с фамилией ничего не поделаешь. «Да за нами же!» Растерянно буркнул он, сглатывая, крутя головой. Дима тоже напрягся, следуя примеру Ромы. Вновь высунул в открытое окно растрепавшуюся от ветра макушку и посмотрел на оживленную трассу, пытаясь разглядеть среди потока машину с мигалками. Когда мимо них пронеслась скорая, кожу обдало мурашками, а сердце на мгновение застыло в грудной клетке. Но огоньки не те, и узел в желудке чуть распустился. «А перед вами я, Давид Гаспаров, собственной персоной!» Дава встроился в ряд легковушек, стоящих в очереди за едой на вынос из фастфуда. Его минивэн представлял собой неуклюжее, расписанное чудовище среди маленьких низких машин. «И вы можете на меня положиться!» Смешная шутка, но для стендапа слабовато. Дима с фырканием отобрал у него солнцезащитные очки, надел их на нос и с кислой миной сполз ниже по сиденью, скрещивая на груди руки. «С чего бы начать? Какой сложный выбор!» «Котов, я все свои грешки знаю, но можешь повторить мой послужной списочек!» Дава непринужденно подмигнул, совершенно расслабленно постукивая по рулю пальцами в такт рвущей последние нервные клетки Димы мелодии из динамиков. «Так, народ, кто что будет? Бургер, картошечку? Из напитков кому что брать?» «Успокоительное?» Это Рома то ли пытался пошутить, то ли всерьез, потому что бледнел с каждой минутой все сильнее, прямо как мультяшка, столкнувшаяся с привидением. Ой, а я бы накатила чего покрепче. Май, мы на работе, сладкая. Какой важный у нас папочка. Дима закатил глаза, чувствуя, как в груди застрял нервный смешок, и дышать от него было почти больно. Жаль только, что совершенно безответственный и с головой проблемы. Ой, Димыч, ну что за наезды опять? Не в настроении? Хочешь, позвоню и попрошу приехать твое персональное успокоительное? Котов, почему у тебя с Давой от нас секреты? Вы же про девочку, да? Я могу с ней познакомиться? Боюсь, Майя, она не очень будет рада этому знакомству. Не сильно она признает таких отбросов, как мы. Она не такая. Дима едва не рыкнул. Нервный пульс в висках стремительно охватил все тело неприятным гудением. «Возможно», — нахально протянул ехидный внутренний голосок, от которого самому стало тошно. «Правда, беру свои слова обратно. Вы типа просто два любителя ролевых игр в прятки с тайными гляделками?» Дима закашлялся, хватая ртом воздух, стискивая пальцами джинсовую жилетку, думая о том, что еще немного, и в машине будет труп. Сначала сдаст его нервная система, после он закопает Даву прямо под вон тем ухоженным кустом с белыми цветами возле столиков и лавочек, на которых расположились любители быстрых и вредных перекусов. «Димон, не знал, что ты, ну, из этих извращенцев». «Да нормальный я, Рома!» «Очень жаль, я бы тебя поддержала». Майя качнула головой, отчего по плечам рассыпались синие дреды. «Может, меня тогда хоть кто-то поддержит в мысли, что у нас проблемы?» «Димыч, стакан всегда наполовину полон. Дружище, сложно с твоим пессимизмом!» «Рационализмом, черт!» «Почти одно и то же!» «Не хочу вас прерывать от горячей дискуссии, но мне кажется, что вон те чуваки тут явно не за бигмаком!» Впервые подал голос Костя, что все это время сидел с непроницаемым, скучающим выражением лица человека, который ничуть не раскаивается в содеянном. Он по факту и не переживал о том, что натворил. Людям с клептоманией чувство совести не всегда свойственно. Дима чертыхнулся, злясь на то, что потерял бдительность, и что спор с Давой выбил его из режима «бей или беги». В его случае чаще бей. Но тут к ним прорвались через толпу сурово настроенные злые ребята в полицейской форме. Ввязаться с ними в драку было бы очень глупым решением. Значит, оставалось второе. «Так, телепузики!» Дава повернулся к остальным, сделанной серьезной ноткой в голосе, но в глазах Дима отчетливо заметил темный огонек, не предвещающий для всех ничего хорошего. «Действуем по привычной схеме». «Погодьте, мы что, останемся без картошечки? Я такая голодная уже!» «А в аптеку тоже не зайдем? Мне кажется, у меня давление шалит!» Рома, белый как мел, выпятил нижнюю губу, словно ребенок, и посмотрел на Диму с Давой. «Маечка, милая, если мы сейчас не сбежим от этих приятелей с дубинками, то следующее, что ты будешь есть, это воду и сухой паек за решеткой!» Дима развернулся, облокотившись о спинку сиденья. Чувствуя, как собственный пульс, сошедший с траектории нормальности, резал под кожей. Смотрел на Майю с мрачной усмешкой, про себя открещиваясь от всех будущих выездов с этим цирком. Где он, конечно, тоже тот еще кадр. «Ты посмотри, сколько скорби и невинности в этих зеленых очах!» Дава заглушил мотор, ехидно его поддевая. «А кто охраннику нос разукрасил?» «Так чего он Майю лапал? Сам виноват!» «А что, надо было тебя?» «Костика! Это он фамильное серебро по карманам распихивал, пока мы именинницу развлекали после выступления!» «Так я все вернул! Может, эти не за нами?» «Я не горю желанием дожидаться полиции, чтобы уточнить, по нашу они душу, или так сильно хотят себе хэппи-мил с детской игрушкой, что всех распихивает по пути. Поэтому план такой». Дима даже удивился сам себе немного, когда с нервозным смешком, что отдался в груди эхом сбившегося дыхания, открыл дверцу, выпрыгнул из разрисованного минивэна на асфальтированную дорожку, проследил несколько долгих секунд взглядом за двумя приближающимися к ним полицейскими, поймал в процессе какой-то дзен, смирившегося со всем беглого преступника. А затем, отсчитав мысленно от 3 до 0, сорвался с места, перепрыгнул воздушно-нежные шапки цветов и выскочил на пешеходную дорожку, чтобы, не останавливаясь, бежать прочь. За год их выступлений это успело войти уже почти в привычку. Майя могла бы сказать, что стало традицией их команды. Они и без того, без всяких договоренностей, устраивали на улице флешмобы. Ради съемки видеороликов проникали в закрытые места, делали небезопасные финты, из-за этого у них проблемы с законом. Так еще и группа у них с огоньком, вся сплошь из проблемных подростков шита, как разноцветные лоскутки на старом одеяле. Костя – клептоман, который тащил, как сорока, все, что красиво блестит. А еще он делал нереальные сальто, ходил по крышам, и самые опасные трюки в их номерах – всегда его. Жил с матерью, у которой тревожное расстройство. Та иногда и из дома не может выйти, не то что обеспечить двоих. Вот он и привык таскать то еду, то красивые штучки для мамы. Вообще парень добрый, наивный. И правда, для мамы готов и сердце продать, и ювелирку обчистить, если той чего захочется, и срок отмотать тоже. Но оставить ее он, конечно, не может. Майя недалеко от него ушла. Таскала тоже бывало, по мелочи. В основном у девчонок, жила на 2-м этаже маленькой парикмахерской, мечтала стать режиссером-постановщиком и профессиональным визажистом. Танцевала нечасто, зато все их образы и постановки – ее умелых рук дело. Рома Докторев – спортсмен и красавчик с 4 сестрами и отцом-дальнобойщиком. Качок с добрыми глазами беспомощного ребенка. С ним проблем бывало не меньше, потому что не всегда мог уловить ситуацию и пару раз приходилось вытаскивать его из участка. Так как доктор хотел просто договориться и все объяснить господам полицейским. Кто же знал, что этот громила так чутко будет чувствовать музыку и буквально сливаться с ней в моменте? Он был старательным, даже слишком, доверчивым и громким. Что до него самого, то тут тоже вырисовывался целый список проблем. И прописанный в личном деле психолог – лишь верхушка этого айсберга. Взять только его дело, пестрящее нарушениями и отстранениями от учебы. И все-таки Дава решил именно с ними сколотить танцевальный коллектив. Похоже, решил уверовать в чудо, фанатам все нравилось, и их число все увеличивалось. А у них прибавлялось проблем. И намотанных километров бега кроссом от правоохранительных органов. План Давы подразумевал не попасться полицейским, отбежать как можно дальше, запутать следы, встретиться в парке через 2 часа, так как их ждало 2-е за день выступление. Правда, уже не как танцоров, исполняющих роль забавных аниматоров, а как крутых ребят из Фаер. Спустя 2 часа они встретились в оговоренном месте под большим раскидистым деревом и ларьком с кофе на вынос. В воздухе разнесся аромат кофейной горечи, сладкий от карамельного сиропа и влажный от мягкой прохлады осеннего вечера. «Маечка сладкая! Может, скажешь мне, что это у тебя за блестяшки в ушах?» Дава с игривым голосом наклонился к Майе, приподнимая ее дреды, оголяя маленькое, словно фарфоровое ушко, на котором точно гроздью висела сережка с маленькими, переливающимися рубинами. Вроде бы. Дима не силен в камешках, но одно ясно. Они влипли, и от них не отстанут. «Ой, я, кажется, снять забыла!» «Ничего, вон ребята в форме тебе помогут. И сережки снимут, и пальчики, и нас всех снимут, как соучастников кражи». «А пальцы мои зачем?» Майя в ужасе отшатнулась, прислоняя руки к груди. «За это их самих посадить надо, животные! Мы не в средневековье!» «И я ведь не хотела красть, правда, только померить, сфоткаться для блога. Что, им жалко, что ли?» «Золотце, уверен, им не жалко, они даже тебе ручку пожмут, сфоткаться попросят. Умничка ты наша!» Дава похлопал ее по плечу, тяжело вздыхая, а затем достал из заднего кармана электронку и с нечитаемым выражением лица, глубоко, медленно затягиваясь, устремил взгляд к свисающим над их головами огонькам. «Май, блин, как ты не заметила, что на тебе сережки? Мы же реально виноваты! А еще меня обвиняли! А Костик что? Все вернул на место! По вашим просьбам! Тоже мне друзья!» Обидчиво изрек Костя, проходя рукой по стриженным почти под ноль волосам, осуждающе смотря на всех большими голубыми глазами. «Может, мы договоримся? Майка ведь не виновата». «Ну да, Ромчик, полицейские такие сразу же все поймут, простят, и за наше чистосердечное признание еще вручат по конфетке». Дима шутливо махнул головой, положил руку на плечо Ромы, прерывая его совершенно действующую схему и стараясь удержать, пока тот действительно не кинулся искать полицию, с чистосердечным признанием и желанием их всех оправдать. «Согласен с Давой. Дима, ты пессимист». «К вашему сведению, на моей рациональности мы все и держимся», — Дима произнес со знанием, расстановкой и почти гордостью в голосе, и тут же об этом сильно пожалел. Дава с маниакальным блеском в глазах сделал два хлопка в ладоши, а затем выдал, ломая все его будущие попытки отказаться от грядущих выступлений в Fire. «Димыч, я просто счастлив, что ты наконец признал свою ценность! Ты для нас незаменимое, уравновешивающее звено, голос разума! Временами! Короче, куда ж мы без тебя, родной? Ты же не покинешь нас, таких страдающих, да?» «Да куда я от вас, придурков, денусь?» «Вообще-то это приятное чувство, когда ты кому-то нужен. Пусть у них ничего нет. Они все еще могут надеть маску, улыбнуться и отпустить все свои страхи, тревоги и дерьмовую жизнь в танце, чувствуя друг друга». «Так, все, на этой сентиментальной ноте мы сворачиваем эту сентиментальность и идем танцевать под музыку. У нас выступление, если кто забыл. Со всем остальным я разберусь. Маечка, сережки только сними, пусть у меня будут, надежнее. А то вдруг в Косте снова режим сороки активируется, и он боевой инвентарь пойдет собирать, снимая его с окружающих».